Финальным аккордом стал взрыв, что переломал тройку нападающих вместе с их зверюгами. Я наблюдал дивное зрелище, как в небе вспыхнул алый шар идеальной формы, а потом ошметки плоти разметало по округе. Алая магия была от крови, догадался я. Оставшийся же всадник замер в центре, и казалось, что он сейчас победно закричит или как-то проявит себя, но наваждение быстро ушло, и я увидел раны. У него была оторвана рука, броня даже на расстоянии выглядела разодранной и покрытой копотью, а тварь под его ногами была однозначно мертва. Не живут чудовища без головы, на месте которой торчал сожженный обрубок. Эта картина отпечаталась в моем мозгу, на мгновение воцарилось затишье, а потом маг рухнул вниз, с высоты девятиэтажки. Падение превратилось в пикирование, крылья смягчили полет, но итог был закономерен. Всадник рухнул с небес. Я же в этот момент надеялся, что он точно издох, и с него можно будет поживиться чем-то ценным. Падение было совсем рядом со мной, поэтому поспешил добраться, предполагая, что маги такого уровня обладают большим запасом прочности, и то, что могло показаться смертельным, может таким не являться. Будет опрометчиво сунуться к живому и явно враждебно настроенному врагу. Тело нашел быстро. Оно лежало, словно падший ангел с раскинутыми крыльями, на спрессованной в лепешку туши ящерицы, чьи крылья и дополняли образ. По земле растекалась лужа крови, воняло горелой плотью, и зрелище навевало рвотные позывы. Но взгляд приковало другое. Лицо всадника открылось, сейчас он лежал без брони, в каких-то лохмотьях, но это было человеческое лицо. Я настолько оказался этим ошарашен, что не заметил открывшиеся глаза, что уставились цепким взглядом. Он выставил оставшуюся руку вперед, на которой стал формироваться сгусток. «Стой!» — крикнул я, не зная, что делать, то ли убегать, то ли атаковать. Он замер. Замер и я. Так и стояли друг напротив друга. «Надо же, русский!» — наконец выдал он скрипучим голосом и усмехнулся. После чего глаза его закатились, и он отключился. Вот так чудеса. Однако, сказать, что я поражен, это ничего не сказать. Я был готов к чему угодно. Что меня атакую, что сам атакую или придется отступать, но не к тому, что со мной заговорят на родном языке. Что это значит? Я не единственный, кого засылали в этот мир. Значит, есть и другие храмы, кто-то смог развиться до более высокого уровня. И ответы в кои-то веки не повисли в воздухе, а были у человека, который лежал передо мной. Надо всего лишь его разговорить. Можно дотащить до целительного круга, это поможет ему восстановиться. Наверное, раны были серьезными. Половина тела обуглена, рука оторвана, с таким сложно выжить. Но и далеко не обычный человек сейчас лежит в фарше из ящерицы. Только вот где гарантии, что он окажется достаточно благодарным, чтобы не то, что ответить на мои вопросы, а вообще не убить. Я видел, что он творит, для него это будет плевым делом. Спасти его – риск и авантюра, но также это возможность получить информацию. Думал я недолго. Говори он на другом языке, то скорее всего прикончил бы, но это был земляк, что наложило отпечаток. Очень уж это удивительно, встретить здесь кого-то еще. Поэтому я стащил тело с мертвой туши, закинул на плечо и потащил в сторону базы, стараясь быть как можно аккуратнее, но при этом поторапливаясь. Вскоре навстречу вышел Серый. Он все же смог добраться, за что ему чести хватало. «Кто это?» — спросил он, подбегая. «Это тот, что рухнул с неба. Видел их драку?» «Да, это он. И он говорит на нашем языке, тоже пришелец с земли». «Охренеть!» — выдал Сережа, приоткрыв рот от удивления. «Именно. Давай помогай тащить, раз уж пришел. Мы его донесли и положили на целительское ложе. Теперь оставалось только ждать. Не думаю, что он начнется прям так сразу, поэтому есть время привести себя в порядок. Но перед этим я проверил его и не обнаружил никакого оружия, как и брони. Что было странным, потому что во время боя он точно был в ней. Магия, но какая, надеюсь, скоро узнаю». Раненый очнулся часа через три. За это время с него сошли ожоги, а обрубок руки покрылся новой кожей, только вот конечность отрастать не спешила. Он молча поднялся и оглядел пещеру, задержал взгляд на алтаре и хмыкнул. Серый смотрел на незнакомца настороженно, но не удосужился взгляда, к нему отнеслись, как к части интерьера. А потом мужчина уставился на меня. «Пожрать есть что, а то я голодный, как сам черт». Это первые его слова. Голос скрипучий, будто стекло хрустит. Он походил на старика, волосы белели сединами, но лицо выглядит лет на 30. Старости добавляли грязь на коже, копоть, помятый вид и шрамы, что остались после боя. При этом взгляд был твердым, густые брови, тоже опаленные, нависали над глазами как утесы. Я бы сказал, что его высекли из стали, настолько этот тип был жестким. «Ты бы сначала представился, да спасибо сказал за спасение», — ответил я ему, не спеша кидаться исполнять поручение. «Ну, спасибо. Пожрать есть или бомжу идти тут? Не бомжуем, но и делиться с первым встречным не собираемся». На это заявление он рассмеялся, залился хриплым смехом, что раскатился по пещере. «Если судить по виду пещеры тому, что целебный модуль не смог отрастить мне руку, то вы недалеко ушли в развитие. Так что перечить мне опрометчиво, детишки». Он сначала смотрел по-доброму, глаза смеялись, но под конец смех исчез из взгляда. Там появился металл и повеяло холодом. Ситуация набирала дурной оборот. Но что было делать? Прогнуться? Это грозило большими потерями, чем все остальное. На крайний случай, если перевес будет на его стороне, выпрыгнув в колодец и как-нибудь выползу оттуда. Уверен, с новыми возможностями это будет легко. Наши взгляды столкнулись и началась борьба, кто кого переглядит. Он смотрел жестко, я не отставал, постепенно раскручивая энергию внутри. На пару трюков меня хватит, а там посмотрим. Так длилось пару минут, я уже был готов вытащить меч, но потом будто отлив пришел. Напряжение ушло, мужик расслабился и взгляд его стал теплее, а на лице появилась безумная улыбочка. «Ладно, что это я? Признаю, был неправ, это ваша территория, но пожрать все же бы хотелось, а то восстановление требует материалов. Так что же, накормите раненого?» «Накормим, но в обмен на ответы. Хотите знать, что здесь происходит?» Усмехнулся он. «Понимаю, сам когда-то был таким, давно. Если накормите и поможете восстановиться, то так и быть, расскажу, что знаю. Тогда по рукам, прошу к столу». Махнул я рукой на кострище, на что мужик снова рассмеялся, оценив шутку. Мы сели друг напротив друга, а Серый занялся костром. Как-то так само вышло. Ему было явно неловко, парень не знал, куда себя деть, чувствуя, что находится совсем в другой весовой категории и ему лучше помалкивать. Хорошо, что он это понимал. Я тоже понимал, что с новым знакомым лучше быть аккуратнее. От него попахивало безумием и непонятно, насколько большим оно было. Ощущение, будто сидишь рядом с медведем. Вроде он дружелюбен, но кто знает, что в голове у хищника. Костер разгорелся, мясо жарилось, а мы смотрели друг на друга. Чем больше рассматривал его, тем больше он походил на дикое животное. Не просто так на ум приходил именно медведь. Руки мощные, вены бугрятся, такими лапищами камни крошить можно. Плечи тоже широкие, как у богатыря. Ни капли лишнего жира, я бы даже сказал, что он худой, но с очень большой натяжкой. Как если бы культурист сел на жесткую диету. Только мышцы у него не ушли, объем не сдулся, а перетек в состояние стали. Одежда висела лохмотьями, волосы на груди опалились, отчего шел неприятный запах. С обострившимися чувствами я это чувствовал особо хорошо. «Ну что, спрашивай что ли?» — кивнул он головой, перед этим напившись воды. «Кто ты?» «Человек, очевидно, был когда-то, а сейчас даже не знаю. Или ты про имя?» «Имя. Как давно я им не пользовался? 5 лет? 7? А может все 10? Проклятые земли!» Мужик бормотал и бормотал, все больше походя на сумасшедшего. Казалось, что он говорит сам с собой, а мы здесь декорации. Эмоции он выдавал не впопад и складывалось ощущение, что он забыл, что такое нормальное общение. Я его понимал. Если уж я за месяц отвык и общался с Серым как заржавевшие шестеренки, то этот мужчина за несколько лет мог совсем одичать. «Зови меня Влад. Как ты здесь оказался?» «Как и любой из наших, колдун доставил, забрал жизнь в обмен на услугу. И как он выглядел?» «Как колдун», — снова хриплый смех насмешка, глаза черные, загадочный весь. «Так я его второй раз и не увидел, не успел достроить храм, будь он неладен. Так все же вернуться можно?» — выделил я то, что было наиболее интересно. «Мы верили в этом, а как оно на самом деле, не знаю», — сказал Влад и замолчал. Он как-то обмяк, плечи поникли, а взгляд ушел вглубь. Этот мужик ел, как самый настоящий варвар. Он не стал дожидаться, когда мясо остынет, а выхватил прямо из огня. Тот облизал его руку, но Владу, кажется, было плевать. Он разрывал шмат мяса зубами, рвал его и чавкал, а о манерах будто бы никогда не слышал. Серый на эту картину аж подвис. Я же не стал как-то комментировать и присоединился к трапезе, если ее так можно назвать. «Вы бы хоть травок каких в лесу собрали?» — проворчал он минут через пять, когда разделался со своей порцией, а то жрать одно лишь жесткое мясо быстро рехнешься. Разнообразие, парни, оно тоже важно для выживания. Наставительно он поднял вверх палец и снова расхохотался. Настроение в очередной раз сменилось. Травки, покажешь, какие можно использовать? Покажу, чего нет, если договоримся. О чем? А вот об этом позже. Сначала спрашивай, что хотел. Закроем первую сделку. Что случилось с твоим храмом? Разрушили его, разве не очевидно? Хмыкнул он горько. Кто? А те твари, с которыми я сегодня пересекся. Мы их называли стражами. За фанатичное желание охранять свои владения и методично расправляться со всеми, кто к ним приблизился. Это какая-то цивилизация, типа того, снова усмешка, что-то среднее между человеком и чудовищем. Долбанные пришельцы. Пришельцы, они тоже сюда пришли, уточнил я непонятный момент. Пришли скорее всего. Даже представить не могу, как в этих землях могла возникнуть жизнь. Здесь совсем другая эволюция. Все дерутся за энергию. И хлебом не корми, дай кому-нибудь из другого мира проникнуть, чтобы присосаться. Как мы с храмом. Именно, ты чертовски прав. Ткнул он в меня пальцем и рассмеялся. Но к чему это все? Драка за энергию или отправка людей сюда? Так все ради нее, родимый. Ты встречал уже монстров посерьезнее? Видел, что они могут вытворять? По глазам вижу, что видел. Да и сегодняшняя наша стычка, уверен, была хорошей демонстрацией. Так вот, все это благодаря той силе, что живет в кристаллах. Все ее хотят. Собираешься выжить, тебе без нее не обойтись. Какой уровень усиления открыл? Внезапно сменил он тему. Седьмой строится. Значит, ядро уже есть. Первого уровня – это работа с внутренней энергией. Вот если зайдешь дальше, то откроются внешние манипуляции. Тут-то как раз кристаллы и пригодятся. Сможешь из них энергию поглощать и развиваться быстрее. Правда, кристаллы продвинутые нужны, мелочь не пойдет. А если я уже умею ее поглощать, решил я приоткрыть карты. Да ну, молодец, что сказать. Сам дошел, ну да, кто бы тебя другой научил. А что еще интересного умеешь? Прищурился он. Может, позже расскажу, сейчас речь о другом. Да-да, хорошо, замахал он руками, спрашивай дальше. Как здесь все устроено, как летают острова, куда они движутся, почему их стало в последнее время больше, ты еще спроси, что внизу находится, оскалился он, я что, похож на ученого, как движутся понятия не имею, а вот куда, началась большая сходка, я уже видел такую, острова слетаются, как мухи на говно, объединяются и начинается кровавая жатва, монстры будут мигрировать и жрать друг друга, нахрена, удивился я мрачной перспективе. А мне покуда знать, когда мы с этим столкнулись, то и потеряли храм. Стражи тогда тоже прилетели. Меня спасло то, что ушел в дальний рейд на охоту. Хотел тварь покрупнее завалить, чтобы продвинуться вперед. Когда вернулся, то мои парни были мертвы, а храм разрушен. Видел, как от нашего логова отлетает отряд их всадников. С тех пор я охочусь на этих уродов. Его кулаки сжались, зубы выдали скрежет, а глаза наполнились злобой. Да уж... Передо мной сидел человек, далекий от всепрощения. Тему развивать я не стал, хотя и хотелось спросить, сколько у них было человек, какого уровня ваш храм был. Основу до 17 уровня подняли. Думали, на 20-м портал за землю откроется. Почти у цели были мы с Серым переглянулись. Он весь разговор сидел притихший и осмыслял внезапно открывшийся мир. Мне тоже было над чем подумать, но потом, сначала нужно завершить этот разговор, понять, как дальше наше общение будет строить, о чем ты хотел договориться, о сотрудничестве, взаимовыгодном, разумеется, интересует, смотря что, ответил я, не подавая виду, что заинтересован, но обрести такого помощника, как сидящий передо мною человек, с его опытом, знаниями и пониманием местных реалий, это будет самая большая удача, а тут несложно, как видишь, я сильно пострадал в последней стычке, нужно отрастить руку. Для этого нужен целительский модуль 5 уровня, а лучше выше. На 5-м он неделю восстанавливать будет. Еще нужно поднять храм выше 20 уровня, открыть его и свалить отсюда. Всего-то, не удержался я от колкости. Ну а у вас есть другие альтернативы, только развитие. В запасе есть с неделю, пока острова не начнут соединяться. Поверьте, к этому времени лучше быть готовыми. За неделю мы многое не успеем, тогда надо ускориться. Припечатал он. Как будто это было плевым делом. В принципе, так оно и было, если подумать. Ведь я знал, где есть целая пещера с кристаллами. А насколько ты сейчас боец? Кивнул я на его руку. Так себе, иначе бы надрал вам задницу, а не разговоры разговаривал. По пещере разнесся каркающий смех, шучу, и снова давай ржать. Но уже через пару секунд смех исчез и вернулась серьезность. Приемы особо недоступны, смогу выдать в лучшем случае половину от того, что было раньше, пока полностью не восстановлюсь. А у тебя есть какие-то щиты? Какие вообще возможности? Щит поставить смогу, а вот возможности позже обсудим, когда познакомимся поближе. Хорошо, тогда у меня есть идея, но перед этим вопрос. Сможешь меня обучить? Ставить условия я не стал. Какой смысл? Рычагов давления по факту у меня не было. Храм, его можно и захватить, а нас убить. Серый не противник, я немного побарахтаюсь и возможно смогу скрыться. Тем более, если его возможности сейчас действительно урезаны. Но 17 уровень храма, это на десяток больше усилений, помноженных на собственное развитие и боевой опыт. Я не идиот, чтобы качать права на такого человека. Уверен, он и великана ушатает, если потребуется. Только тебя или малого тоже. Приподнял он бровь. Меня тоже, выдал первую фразу за время разговора Серый. Я бы даже сказал, выскочил вперед, что мне не понравилось, на что Влад рассмеялся. То ли догадался, что я ограничивал в развитии младшего напарника, то ли просто потому, что у него не все дома. Если нас впереди ждет большая драка, то обоих нужно готовиться по максимуму. Хорошо, что это понимаешь. На том и договорились. После чего начались веселые будни, наполненные грабежом и учебой. Глава 16. Значит, смотри, что нужно сделать. Собери десяток искр и закрути их, как юл в центре тела, а потом добавляй по одной. Голос Влада звучал совсем рядом. Я настроился на внутренний мир и проделал, что он сказал. Так, хорошо, а теперь медленно. Его голос растянулся, замедлился и стал едва различимым, что и требовалось. Первый прием, которому он решил научить, ускорение с помощью энергии. Внутри меня образовался волчок, который постепенно высасывал искры. Вполне неплохо. Навскидку, я могу получить двойное ускорение где-то на минуту, но это требовало проверки, что я и сделал. Сорвался с места и побежал вперед, потом резко развернулся и полетел на Влада, желая застать врасплох. Впрочем, тот легко увернулся, с эдакой линцой и усмешкой наблюдая за моими потугами. А ты быстро схватываешь. Тогда смотри следующий прием, расскажу, как ставить внутренний щит. Это такая хрень, которая, возможно, спасет тебе жизнь, если пропустишь удар или окажешься в чьей-то пасти. Но для последнего нужно иметь большой резерв, пока тебе рано, на все тело щит не растянешь. У щита оказалась ячеечная структура. Надо взять 4 искры, намагнитить их между собой, чтобы они образовали общую конструкцию и так постепенно наращивать площадь до тех размеров, что нужно, а следом создать аналогичный слой и сплести их, повторять до тех пор, пока уровень крепости не устроит. Больше 3 слоев смысла нет, обычный удар выдержит, необычный тоже, а вот на что-то серьезно нужен уже щит внешний. Ему я тебя тоже научу, когда с этим освоишься. Я не переставал удивляться открывающимся тонкостям. Оказывается, искры имеют свойства, их можно между собой сплетать и намагничивать, как это я для себя обозначил. В итоге получалось что-то типа плетения или заклинаний, называй как хочешь, главное, что это позволяло использовать энергию на продвинутом уровне. Точность решала, сделаешь ячейку слишком большой и толку не будет, в лучшем случае она рассосется, а может и в разнос пойти. В этом случае, как сказал Влад, кожу рядом с щитом порвет на ошметки от взрыва силы, если не успеешь магию удержать волей. Поэтому я старался быть аккуратным и тренировался на простых вещах. Сплести ячейку, расплести, повторить 100 раз, дать мозгам 2 минуты отдыха, повторить и так до тех пор, пока либо тошнить не начнет, либо ячейки не начнут создаваться автоматически. Если по-простому, то требовалось довести навык до уровня рефлексов, чем я и занимался первый день, пока Серый проходил остальные усиления. Было решено дать ему тоже ядро, чтобы подтягивать сразу обоих, а не только меня. Тренировка оказалась гораздо сложнее, чем может показаться со стороны. Я давно пропотел, как черт, а мозги гудели. Самым трудным было научиться создавать сразу нужный узор четко выверенного размера, но дорогу осилит идущий. Медленно, но верно я учился этим пользоваться. Спустя пару часов мы первый раз сошлись с Владом в спарринге, без оружия, на кулак. Но это я сначала думал, что будет спарринг, на самом деле это было жесткое избиение. Влад быстрее, сильнее, опытнее и безумнее. Он так упивался дракой, что мой недавно прочувствованный вкус к битве показался детской шалостью. Было больно, в первую очередь для самооценки и гордости, а потом уже для тела. Он наступал, заставляя меня выкладываться по полной. Не успел увернуться, щит тоже не успел поставить, получая отбойным молотком. В первый час я парочку раз полетал, один раз отрубился, а тело было бы давно переломано или как минимум в синяках, если не усиление организма. Особо обидным было то, что я так ни разу и не смог задеть противника. Влад принимал удары на жесткие блоки и ржал, мог даже обзываться, называл девчонкой и, казалось, задался целью растоптать меня. Но когда я злился, он карал это еще жестче, потому что злость вела лишь к тому, что я подставлялся. Фишку с наказаниями быстро просек, стал осторожничать, но тогда Влад мгновенно сменил тактику и насел еще больше. Вот же хер седой. Как бы там ни было, тренировки оказались результативными. Я падал без сил, восстанавливался, потом снова тренировался в управлении энергией, а как мозги начинали выть, устраивали практическое занятие. И так 5 кругов подряд с перерывами на пожрать. Самое сложное – это развить готовность атаковать. Одно дело нападать на чудовищ с мечом, там нет выбора, в крови адреналин, а в руках чудо-клинок, что почти не знает сопротивления. Сейчас же, это как биться со скалой, которая тебя постоянно давит, боль оглушает, хочется отступить, сжаться, избежать неприятных ощущений. Эта тренировка еще оказалась ритуалом по изгнанию из меня хлюпика и интеллигента. Секрет в том, чтобы привести себя в определенное состояние, не отступать под напором, а держаться и атаковать. Держаться несмотря ни на что, самому стать гранитом. Чудовищно сложно в начале, но с каждым разом легче. Особенно когда понимаешь, что отступить не получится, это только увеличит количество боли. Один раз к нам вышел Серый и, видимо, настолько впечатлился, что когда ему предложили попробовать, натурально развернулся и убежал в пещеру. Что же, завтра его ждет такое же веселье, пусть только регенерацию получит. В общем-то, я понимал парня. Самому уже хотелось давно сдаться, но гордость и необходимость не позволяли. Навыки действительно росли, впитываясь через пот, кровь и боль. Но Влад изверг. Он умудрялся побежать с одной рукой, а что будет, когда вторая отрастет? Настоящее чудовище. Я пробовал использовать свои преимущества, но их оказалось не так много. Скорость, он быстрее. Сила, как-то я в него врезался всем телом, но он уперся и устоял. Это при том, что я вложил почти весь запас энергии. 2 руки, да, это было преимуществом. Если были бы и другие, то я бы победил, наверное, хотя бы раз, но других пока не было. Один раз Влад вывел меня, и я ударил в рану, как раз по обрубку руки. Он это блокировал щитом, а потом провел лоу-кик и смел меня в сторону. Как говорится, вместо 1000 слов. Но главное его преимущество было в злости. Да, он злее, гораздо. Настоящий зверь. Его рык пугал, глаза пылали яростью. Он мог легко переключиться, отпрыгнуть, захохотать и пошутить над тем, как я слаб, а в следующую секунду снова броситься, как свирепый зверь. Говорю же, он настоящее чудовище. И это восхищало. «Где твоя броня?» — спросил я на одной из передышек. «А нет ее больше?» — пожал он плечами, вместе с рукой оторвало, как и оружие. «Это как так?» «А вот так, броня — это следствие развития оружейного модуля. Доводишь до 5-го уровня, тащишь кучу железа получше и получаешь персональный доспех. Ну, все равно ведь, при чем тут рука? Поймешь, когда откроешь эту возможность. Лучше тренироваться, пошли, хватит болтать». Так мы и провели день. Я постепенно узнавал различные тонкости этого мира и развития. Влад щедро делился секретами, лишь изредка не вдаваясь в подробности. Под конец дня рассказал ему о пещере с кристаллами. С таким напарником ее будет точно проще зачистить, а это быстрое продвижение вперед. Островов вокруг становилось все больше, некоторые уже совсем рядом, так что легко верилось, что скоро они начнут стыковаться. Влад рассказал, что каждый из них могут населять уникальные твари. Это как замкнутые миры, со своей экосистемой, вращающийся вокруг кристаллов и энергии. Про цвета я у него тоже спросил, и он подтвердил, что одна и та же расцветка может означать единую группу, связанную между собой. Из его опыта одногруппники могут кооперироваться между собой и объединяться в стаи, даже если это разные монстры. Получается, у них общий разум, возможно, как у муравьев или еще как. Был у нас в команде один умник, он все любил теории строить, наблюдал за тварями, статистику собирал, задвигал про научный подход. И до чего он додумался, кто управляет монстрами? А вот это осталось загадкой. Умник умер раньше, чем узнал это. Осклабился маг. Еще Влад поведал, что у большинства островов есть свой хранитель. Его задача защищать от посягательств, чтобы чужие чудовища не похищали энергию. Я рассказал ему про великана и стычку с аборигенами. Он согласился, что эта тварь может быть как раз хранителем. Главный босс локации, как прокомментировал Серый, может он и отвечает за координацию мобов, предположил парень, когда слушал наши беседы. Ква-ква, вздернул брови Влад. Ну, монстры, которые слабее. Главная тварь ими как бы руководит. Телепатически, предположил я. Звучит жуткой перспективы так себе. Влад, за вами устраивали массовую охоту. Бывало, монстры одного цвета объединялись. Но так, чтобы армией выступить, нет. А как насчет того, что хранитель среди них главный? Что думаешь? Думаю, что когда мы убили нашего хранителя, то ничего не изменилось. Другие твари продолжали сотрудничать. На новость про пещеру кристаллов новый знакомый воодушевился, расспросил детали и подтвердил, что справится с защитой, так что было решено после сна идти грабить. Я уже встречал такие гнезда, там растут кристаллы, но ох как нелегко найти такое место. Один раз видел пещеру, когда сцепился с местными стражами. У них была база, охраняющая одну из ферм, а у меня был мотив уничтожать их и узнать, что же такого интересного они оккупировали, что построили поселение. Жаркая тогда была битва, рассмеялся он своим фирменным каркающим смехом. Когда Влад говорил о битве, его взгляд становился безумным. Но он легко, буквально в следующую секунду мог успокоиться, стать грустным и задумчивым, мрачнее тучи, и уставиться в пустоту, чтобы следом улыбнуться или скорее оскалиться и сменить тему. Постепенно я привыкал к его манере общения, а вот Серый предпочитал сторониться и в разговор редко лез. После отдыха, на который вполне хватило 5 часов, выдвинулись к пещере, захватив с собой 3 рюкзака. Влад вооружился топором, что остался от Дмитрия. Расспрашивать, что стало с владельцем, он почему-то не стал, лишь бросил на меня долгий взгляд. Я тоже в подробности вдаваться не спешил. По пути я описал весь свой опыт посещения пещеры. То, что там бегают мелкие твари, сколько там приблизительно кристаллов, что в прошлый раз меня ждал продвинутый монстр. То, что ты ему по короне ударил, это так себе идея. С безысходности можно и так, но короны самые ценные для развития, поэтому в драке даже чудовища их стараются не крушить и защищают свои больше остального. Бывает правда, что встречаются такие твари, которые проглатывают целиком жертву, но лучше нам их пока не встречать, прокомментировал Влад мою стычку. К тому же, ты скорее всего не корону разрушил, а ударил по формирующемуся удару и прервал его. Сила высвободилась, отсюда и взрыв. Так-то часто короны, у тех чудовищ, что пострашнее, защищены силовым полем и обычным оружием не пробьешь. Какого самого крупного хищника ты видел? Спросил я, интересуясь, что еще можно в этом мире встретить. Раза в 2 больше, чем этот остров. Представил себе это. Точнее попытался представить, но не смог, воображение забуксовало. Тут не знаешь, как с великаном справиться, а с кем-то еще более крупным. К черту такие знания. Надеюсь, удача милует и мой путь разменется с гигантскими монстрами. Предлагаю следующую тактику. Заходим, я убиваю мелочь, вы собираете кристаллы, уходим. Сказал Влад, окидывая нас 2 взглядом. Хорошо, Серый, ты тогда обрабатываешь ближайшие кристаллы, я пойду к дальним. Грузи по максимуму, но оставляй по 1 кристаллу в каждом пучке. Зачем? Спросил парень. Есть предположение, что так они смогут вырасти еще. Как-то же их собирали, за счет чего-то. А это интересная мысль, поддерживаю, вставил Влад. До входа в пещеру добрались свободно. Чувство, будто хищники, если и видели нас, то решили отступить. Можно сказать, что так ощущается затишье перед бурей, но, надеюсь, пройдет без происшествий. Хотелось верить в силы Влада, но на крайний случай отступим. За время отсутствия внизу ничего не изменилось. Туннель чуть-чуть обрушился, но это была мелочь, рухнул небольшой кусок камня. Видимо, после того взрыва, что произошел со львом местным. Сам он отсутствовал, хотя мог и скрываться, как в прошлый раз. На удивление сейчас мелкие твари среагировали моментально, как только мы зашли в пещеру. Влад шел первым и принял удар на себя. На его ладони сформировался светящийся рой. Так могли бы выглядеть сотни пчел, что образовали шар. Как только мелкие твари приблизились, пчелы стали вылетать и жалить. Влад выпустил настоящие полчища пожирающей саранчи. Они вылетали, впивались в мелких тварей и разрушали их. Действо продлилось не больше минуты, а потом эти создания разбежались, словно сдались и решили отступить. Вот они рвались к нам, а вот они исчезают, скрываются на дне, прячутся и бегут. Что-то новенькое. Действуем, бросил я Серому и сам сорвался к примеченному заранее холму с кристаллами. Если задуматься, то здесь добычи не так много. Дай бог штук 30 кристаллов набрать, да и то это удача будет. Но то, что добыча так просто не дастся в руки, стало понятно, когда я пробежал по воде половину пути. Именно тогда, внезапно выныривая из воды, на меня бросились мелкие твари и пытались зацепиться. Но это было ерундой. Самых шустрых можно сбить, а тех, кто доберется до кожи, можно принять на щит, благо его научился держать. К тому же, действовал я под ускорением, так что первый рюкзак оказался быстро собранным, застегнутым и отправленным Владу. Его мы решили оставить как главную ударную силу, чтобы прикрывал. К тому же с одной рукой ему явно было бы неудобно собирать кристаллы. Зато нести сможет, поэтому нагруженный первый рюкзак достался ему. Я кинул взгляд на Серого, которому приходилось гораздо сложнее, но и он вроде отбивался, а Влад ему помогал, сбивая одиночными искрами слишком шустрых тварей. Еще один заход, и через тройку минут я оказываюсь со вторым набитым рюкзаком. Переоценил пещеру, ох как переоценил. Здесь не было бесконечного запаса, и основное мы подчистили, как и договаривались, оставив по одному кристаллу на островках. Сколько получилось набрать, потом узнаю. Это серьезно нас продвинет, но быть может на пару уровней всего, максимум на 3, но об этом остается лишь мечтать, учитывая расценки. Все, уходим, бросил я, и мы поспешили на выход. Огневая мощь на нашей стороне, но как сказал тот же Влад, это не тот мир, где можно себе позволить быть беспечным. И он был чертовски прав. Когда выбежали на поверхность, нас встретил тот самый тигр, успевший отрастить себе новую корону и, возможно, даже усиливший ее. Я с ним разберусь, бросил Влад, вышел вперед и стал формировать какое-то заклинание, но тут прилетело ему. Перед черным львом сформировалась золотая точка, мгновенно выросшая в копье и почти пробившая мага. Тот успел поставить щит, но его унесло вместе с ним обратно в туннель, где что-то грохнуло и задрожало. В этот момент я уже был под ускорением, заранее готовясь к неприятностям, поэтому не стал удивляться, а на ходу сбросил рюкзак и кинулся в бой. Зайти слева и выстрелить из меча. Лезвие прошло по шкуре и оцарапало. Брызнула кровь, и чудовище выбрало меня следующей жертвой с целью отомстить. Снова появилась золотая точка, но тут произошло две вещи. Я выпустил усиленную искрами снежинку прямо в нее, а следом туда же влетело копье Серого, что удачно его метнул. Словно это был злой рок, снова грянул взрыв, а кису отбросило назад с торчащим из пасти копьем. Оно бы успело подняться, но я слишком наловчился действовать быстро. В момент, когда тварь рухнула на спину, я уже взвился в воздухе. Прошла секунда, и я обрушил весь свой вес на нее, вгоняя лезвие в подставившееся брюхо. Надавить, пробить ребра и как следует провернуть, усиливая по полной мышце и вспарывая тварь, словно на убой. Та умирать не спешила, сопротивлялась, взвыла и попробовала скинуть, чем ухудшило свое положение. Клинок пропорол брюхо от низа до верху, выпустил кишки и в итоге остановился в сердце. Ну или в какой-то другой хрени этого чудовища, разрушение чего оказалось фатальным для него. Чего встал, давай копье свое вытаскивай, бросил я Серому. И надо проверить, что там с Владом. Млять, раздалось из пещеры, и оттуда вывалился помятый и пыльный маг, что так позорно слился из битвы, вот же тварь. Подловила то как, большую часть силы наверняка угрохала в удар. Руби ей башку и мясо наберите, знатный суп получится. Это типа съешь печень врага и станешь сильнее, это типа сожри врага и отомсти этому уроду. Влад точно был не в духе. Ну, хоть кристаллы сохранил, хотя рюкзак выглядел еще более потрепанным, чем маг. Какой он ранимый оказывается. Профессиональная гордость задета или просто взрывной нрав? Пока обдумывал характер нашего главного мага, отрубил корону и действительно мясо набрал. А что, Три рта даже несмотря на сниженную потребность в пище, если хотят нормально тренироваться, все равно должны хорошо есть. Так что упускать возможность не стоит. Тем более, это считай, деликатесом будет. Набрали по пути воды и поспешно двинули в сторону базы. Требовалось как можно скорее реализовать полученный груз. Ведь что может быть приятнее, чем тратить награбленное после хорошей драки? Есть какие-то секреты, как лучше вытягивать энергию из короны? Спросил я у Влада, когда мы ушли от пещеры и убедились, что больше никто не пожалует. Нам доводилось их использовать только после достижения второго уровня ядра. На первом даже не знаю. Главное самому поглотить энергию, а не чтобы она тебя поглотила. Бывали такие случаи? Был случай, когда один из моей команды пожадничал и вытянул слишком много, сказал Влад и замолчал, уйдя в воспоминания. Я уже привык к его манере, а вот слушающий нас Серый не выдержал и задал вопрос. И что с ним было? Выжил, но ломало знатно. В ответ Влад посмотрел на парня хмуро, отчего тот инстинктивно сделал пару шагов в сторону. Учтя сказанное и свой опыт, пока шли, я постепенно высасывал из короны энергию. Короной ее можно было назвать относительно, потому что это были всего лишь объединенные кристаллы, но на фоне обычных монстров продвинутые твари выглядели как коронованные, поэтому нет ничего удивительного, что наши с Владом самоназвания совпали. В этот раз получилось вытягивать снежинки гораздо быстрее. То ли эта тварь была слабее, то ли я стал сильнее, но к моменту возвращения заряд почти опустел. Последний глоток я сделал как раз перед тем, как спуститься вниз, в пещеру, ставшую приютом и домом. А дальше началось самое вкусное. Мы довели до финала модуль усиления и там открылись две эволюции на выбор. Силы и скорости третьего уровня. Выбрать можно было только одну. Вторая автоматически становилась недоступной. Следом поставили развитие целебного модуля до пятого уровня, что суммарно стоило 200 часов развития. Минус 3 кристалла, пара часов ожидания и было готово. Открылось продвинутое лечение, восстановление конечностей и обещали чуть ли не воскрешение, главное дотащить живое тело до модуля. Надеюсь, до такого не дойдет. Влад как следует наелся, забрал 5 капсул с полезными веществами, заглотил их разом и улегся на ложе, чтобы ему руку восстановило. Процедура обещала занять 4 часа, что можно считать чудом, учитывая, что конечность была оторвана по локоть и восстановление будет с нуля. Меня хватило минут на 5 созерцания, как это происходило. Рана сначала открылась, а потом стала нарастать. Жуткое зрелище, мерзкое, завораживающее и жуткое. Так что я решил пока заняться прокачкой храма. Серому в это время делать было нечего, поэтому он тренировался с копьем. Был соблазн поставить оружейный модуль, потому что очень уж хотелось броню, но по заверениям Влада на это требовалось чуть больше, чем дохрена металла, которого пока было неоткуда взять. Следовательно, развитие этого модуля прямо сейчас бессмысленно. Поэтому я взялся развивать основу и ветку усиления. Восьмые уровни требовали 350 и 275 часов, почти месяц жизни на Земле. Боюсь представить, что будет, когда кристаллы кончатся. Без такого бонуса последующая прокачка, если естественным путем, может занять колоссальное количество времени. Я уже знал, что 10-й уровень не даст возможности вернуться на Землю. Быть может даст 20-й, но не факт. Не поленился и посчитал. Развитие с 9-го уровня займет больше 500 дней. Полтора года. Сводящая с ума цифра, убивающая надежду и веру. Кем я стану за это время? Узнают ли меня родные? Будут ли ждать? Вопросы, над которыми лучше пока не думать. А если думать, то давать себе только один ответ. Если это требует так много времени, значит нужно ускориться, а для этого нужно становиться сильнее и вырезать всех тварей к чертям, найти еще пещеры с кристаллами и разграбить их подчистую. Мысли стать сильным уже посещали меня. Теперь они оформляются в необходимость. Пока рассуждал, я методично скармливал алтарю кристаллы. Прервал меня Серый, что подошел сзади и спросил: «А ты не думал, зачем это все? Что именно?» «Ну, храм, энергия это. В чем выгода того, кто это затеял?» «Слишком умные вопросы, парень. У меня нет ответов на них. А что, если все ради нее?» Указал он пальцем на кристалл. «Энергия?» «Да. Что ты имеешь в виду?» «Эта штука, палец упирается в диск основу, творит удивительные вещи. Молекулярные преобразования или как-то там. Не слишком ли умные слова?» Усмехнулся я. «Нормальные», насупился он. «Я в технический собирался поступать, интересовался разным. Ну понятно, так что сказать хочешь, эта штука творит чудеса, но каждый раз требует больше энергии, так, так, кивнул я, не догоняя, к чему он клонит, как в компьютерных играх получается, следующий уровень требует все больше усилий, но это не игра, серый, мы рискуем вполне по-настоящему, вот именно, не надо быть гением, чтобы понимать, что это ради чего-то затеяно, ради какой-то выгоды, мудро для твоего возраста, я в это время думал, что мир добрый и пушистый, вращается вокруг меня, да-да, хватит про мой возраст, в таких условиях можно быстро повзрослеть, ага, но все же, что имеешь в виду, может выгода черноглазого в том, что он путь сюда откроет, а почему тогда сразу телепорт не строить, он ведь сюда может людей засылать, посылки отправлять, логично, так может его выгода в другом, посмотрел он выразительно на кристаллу, смотри, почему каждый следующий уровень стоит дороже, разве тратится больше материалов, так они тут вообще не тратятся, хрен поймешь на какой технологии это работает, так почему так, говори прямо уже, что надумал, так может часть энергии отправляется ему, и поэтому каждый раз ее требуется все больше, чтобы больше отправляли, именно, игра именно на этом строится, сначала все просто, человек подсаживается на легкие успехи, вовлекается, а потом превращается в задрота, который пашет ради новой ачивки. Это что за фигня? Достижение. Ради нового достижения, закатил он глаза, как будто объяснял непутевому родителю, что такое интернет. Я почувствовал себя старым и усмехнулся внутри. В нашем случае поощрением выступает усиление. ХМ. А с другой стороны есть проблема выживания. Кнут и пряник. Хочешь жить? Прокачивай уровни. Прокачиваешь уровни. Поставляешь энергию, звучит до ужаса логично, а еще это означает, что черноглазому может быть невыгодно выпускать нас отсюда, это как уволить ключевого сотрудника из фирмы, зачем, если он приносит основной доход, дерьмо, высказал я итог размышлений, тоже подумал, что при таком раскладе нас не захотят выпускать, спросил Серый, взгляд его выражал так много, что не удавалось уловить, что именно, кажется, ему хотелось, чтобы я его убедил, что все будет хорошо, но сам он в это не верил. Если нас не захотят отсюда выпускать, значит надо стать настолько сильными, чтобы самим вырваться. На эти слова он стал еще задумчивее. Так и ушел спустя пару минут молчания. Хотелось что-нибудь сломать, разрушить, взять меч и пойти крушить к чертям все, убивать, разломать этот ублюдочный храм. Надеюсь, эта черноглазая тварь сейчас икает. Гений менеджмента, млять. Поставил в условия так поставил, нагнул, я бы сказал, и тут меня пронзила мысль, что, если черноглазый совсем не хороший, точнее очевидно, что он довольно циничный, угрожал мне, отправил в суровые условия, но я был ему безумно благодарен за спасение дочери и жены, но тот грузовик, он появился слишком внезапно, что, если это было не случайным, что, если это была подстава, тогда я обязан стать сильным не только за тем, чтобы выбраться, в этом случае черноглазый становится моим врагом, глава 17, погоди 10-й поднимать, подошел ко мне Влад, когда вылез с целительского ложа, теперь он красовался новой рукой, с кожей, как у младенца, что смотрелось инородно на его теле, но зато это была рука, целая и новая, когда мы подняли, то стали заметны, уж не знаю как, но к нам поспешили монстры с округи и хранитель острова заявился, мы тогда кое-как отбились, двоих потеряли. Храм становится заметным, удивился я, ведь это переворачивало все. Мы пришли к такому выводу. И было это аккурат сразу после того, как завершился 10-й уровень. Так что сначала лучше пройди улучшение. К этому моменту я успел завершить 8-е и 9-е уровни основы и модуля усилений. По расчетам кристаллов почти хватало, чтобы поднять 10-е. Но если храм действительно становится заметным и каким-то образом привлекает к себе внимание, то надо как следует подготовиться к приходу великана, тут Влад прав, этим я и занялся. Если сравнивать, какой пещера была, когда я первый раз сюда пришел и то, какой она стала благодаря преобразованию, то это небо и земля. Я уже представлял, что будет на следующем уровне, 10-м юбилейном. Пещера обретет идеально овальную форму яйца и значительно расширится. Сейчас она близка к этому как никогда. От природной красоты остались лишь закутки, в которых мы спали, а вот остальное оказалось идеально стесанным и преобразованным. Алтарь находился в центре и тоже успел значительно преобразоваться. Сейчас он был описан различными знаками, линиями и бог знает чем еще. Очень футуристическое зрелище. Модули тоже претерпели изменения, став в разы основательнее и массивнее. Складывалось ощущение, что находишься на космическом корабле, но уж точно не в пещере. Особенно, если мысленно раскрасить окружающую обстановку в цвета металла, да добавить огоньков от электроприборов. Единственное, что пока открылось из новых модулей, это возможность создать преобразователь. Я не совсем понял, как это будет работать, но выходило, что пещеру можно преобразовывать по своему вкусу. Так себе возможность на первый взгляд, но можно будет сделать комнаты, углубиться внутрь острова, построить защитные сооружения, так что может и сделаю такую штуку. Правда, стоила она целых 100 часов, так что пока повременим, есть задачи поважнее. Самым интересным были новые усиления, второй уровень энергетического ядра и базовая эволюция нервной системы. Прочитав описание и обсудив опыт Влада, я пришел к выводу, что развитие энергетического ядра отвечает за выделение искр. Второй уровень – это переход к выделению снежинок предположительно. Влад это, кстати, совсем иначе называл, видел и воспринимал тоже иначе. Он попробовал объяснить, но для меня это звучало как бред, поэтому мы сошлись на том, что внутренние миры у каждого разные. Можно проводить аналогии и находить закономерности, но визуальное проявление отличается. Функционально же, если говорить по-простому, то ядро это как реактор. Седой маг поведал, что второй уровень открывал возможность уйти в специализацию. Ему были известны две, внешние и внутренние воздействия. Со внутренними понятно, это все те же усиления, но на продвинутом уровне. Один из товарищей Влада, если верить его словам, мог рукой скалу пробить, а то и вовсе ее разрушить. Некоторых монстров так и крушил, ускорялся и пробивал на вылет, зачастую отрывая головы. Сам же маг пошел по пути развития дистанционных атак, но на втором уровне ему открылась возможность выпускать самые примитивные искры. Я это и так уже умел, так что было интересно, как апгрейд повлияет на меня. Сейчас, благодаря двум поглощенным коронам, энергоядра выработало до 5 снежинок и я мог устроить приличный взрыв. А вот эволюция нервной системы была связана с энергетическим развитием. Если задуматься, то по сути это было настоящей эволюцией. Был раньше человек, но на его место, после всех преобразований и обретения маги, приходил кто-то другой, новый вид, отличие которого в управлении энергией. Поэтому требовался апгрейд всех систем. Тело было уже усилено физически и скоро станет еще сильнее, но нужно развитие другое, для чего эволюция нервной системы и была нужна. В описании указывалось, что произойдет частичное слияние нервной системы и энергетической, вторая выйдет на продвинутый уровень, что усилит скорость реакции как тела, как и скорость использования энергии. Вкусно, что тут еще скажешь, но это открылось на 9 уровне модуля. А мне еще за 7 и 8 предстояло пройти. «Макс, что выбрал?» – спросил Влад, когда я подошел к целительскому ложу. «Скорость или сила?» «Скорость думаю взять. Мой путь – это дистанция. Очень уж впечатлило, как ты сражался. В небе?» «Да, там рулит магия. Сила не поможет. А вот скорость при формировании заклинаний еще как. Заклинание – магия. Ты это так называешь? Да хоть табуреткой назови. Мы с моими ребятами спорили на эту тему. Колдовство, джедайские техники, магия, хренагия, пофиг, как скажешь, не стал спорить я. Ладно, ты давай тут, эволюционируй, фыркнул этот здоровенный маг, а я пошел молодого гонять, да и сам разомкнуть, надо руку обновить, а то как будто с младенца кожу содрал. И он рассмеялся дьявольским смехом, стебеться, гад. Прохождение эволюции скорости новой отличалось от того, что было ранее. Планировалось 3 итерации по 2 часа с перерывом на час. Изюминка была в том, что в эти перерывы требовалось выжать из себя максимум. В моем случае максимум скорости. Носиться вокруг просто так неохота, так что Влад обещал помочь и устроить спарринг. Тренировки с ним оказались до жути эффективны и теперь, я надеюсь, смогу достойнее справляться с его давлением. Так и потянулись часы, пока не прошел все 3 новые эволюции, что заняло почти 30 часов. Теперь осталось развить серого, да натренироваться и можно бросать вызов хоть кому. Шучу, конечно, но я снова чувствовал подъем силы, которую хотелось испробовать. Да-да, дорвался до новых игрушек. «Макс, иди сюда, покажу кое-что», — раздался голос Влада. «Что там? А вон, смотри». Я выбрался из пещеры и уставился туда, куда он показывал. Так, что тут, некоторые острова летели совсем близко, двигаясь на расстоянии в пару километров от силы. При желании вполне можно долететь, если есть на ком. Но эта картина была привычной в последние дни. Приковало же внимание совсем другое. Остров-город, он парил выше всех остальных островов. Если большинство оставались на одном уровне плюс-минус, то этот явно возвышался и выделялся, зависнув в небесах. Я увидел высокие башни и стены, что располагались вдоль периметра. Они обрамляли края и внушали уважение протяженностью. Жаль, что детали не рассмотреть, к тому же я смотрел снизу и дальше стен не увидеть, что происходит. Мне кажется, или остров крупнее, чем остальные, спросил я Влада. Не кажется, там на самом деле несколько островов сцеплены вместе. Кто на нем живет, это столица стражей. Ну так мы их назвали. Странное название. В связи с чем, не поверишь, но причина крайне глупая. Понятное дело, что сидеть на острове довольно скучно. Дикарей местных видели, но они не впечатлили. Некоторым из моей команды все хотелось найти здесь цивилизацию. Нашли в итоге. А теперь представь, как логика извилисто пошла. Они наверху, надо всеми, величественно ползут по небесам. Голос Влада обрел торжественность, а потом замолк. И вот один из команды и нарек их стражами, даже целую историю сочинил, как они тут охраняют мир от чудовищ. Ему делать было нечего, именно, Макс. Самое дрянное в жизни на островах, скука и однообразие. Через год поймешь, о чем я. Походу вы развлекались, как могли, усмехнулся я. Именно, знаешь, видел я уже этот остров летающий. Хорошо, что издалека. Стоило немного приблизиться, как виденные тобой ребятки на драконах сразу вылетали отрядом в десяток. Если встретить их где-то в другом месте, то еще ничего, терпимо. Но здесь их территория, которую они таскают с собой куда захотят. Какой шанс, что они нас заметят? Большой, особенно если сидеть на поверхности и шуметь. Пожал он плечами. Предлагаешь тогда отсидеться или что? Боюсь, ты не представляешь, что нас ждет. Когда острова состыкуются, начнется массовая миграция и битва всех против всех. Эти же уроды наверху будут выискивать самые лакомые цели, добивать раненых, искать ценные ресурсы и всячески развлекаться, чтобы набрать добычи. Им же тоже нужна энергия, как и всем здесь. Да и пожрать наверняка не откажутся на славной охоте. Так какие твои предложения, устроить на них охоту, при этом умудриться выжить, рассмеялся предвкушающий маг. А оно нам нужно, я хоть и хотел стать сильнее, но чрезмерный риск ни к чему. В отличие от чудовищ, разумные могут рассказать о тебе другим разумным и устроить охоту. Учитывая, что им есть на ком летать, это так себе перспектива. Я тебе одно скажу, Макс, кристаллы разные бывают. Ты знаешь, что короны дают возможность стать сильнее. Благодаря этому ты уже вырвался вперед. Но есть еще кристаллы разумных. Необычных само собой, те просто мясо, а продвинутых. Некоторые из них еще круче, чем короны чудовищ, могут продвинуть твой дар. Понимаешь, к чему я? Да, можно стать сильнее. Именно, Максим. А разве не этого ты хотел? Тогда какой план? День-два у нас есть, может меньше. Давай тренироваться, а там дальше постараемся всех убить, кто сунется к нам. Если же захватим птичек, то полетим к другим и тоже их убьем. Устраивает тебя такой план? На удивление Влад не смеялся. Никакого смеха, только серьезность в глазах. Он действительно был готов лететь и убивать всех. Чудовищ, стражей, всех, кто попадется. Что это? Жажда силы? Месть? Или он сам уже давно стал чудовищем? А я кем стал? Устраивает. Давай тренироваться. Пусть пока серое усиление проходит, а ты покажи, что может твоя магия. Ну тогда слушай и думай, как это переложить на свой опыт. Для начала будет хорошо, если придумаешь один прием. Сколько там тебе снежинок доступно? Сейчас десяток после усиления. Восстановление, если полностью, то около 10 минут. Хорошо, давай, собери их все и жахни вон в ту скалу. Постарайся ударить как можно сильнее. Проверим, на что ты способен. Что же, сделать это несложно. Только вот жахнуть посильнее можно разными способами. Я попробовал собрать все снежники вместе и посмотреть, как они будут взаимодействовать. Ответ: никак. Требовалось с ними что-то сделать, сплести между собой. Начал с уже знакомой структуры. Взять снежинку и пустить по ее орбите искру. Если такую выпустить, то будет средней силы взрыв. А если пустить по орбите другую снежинку, Нет, структура сразу распалась. Два равнозначных элемента не хотели так работать. «Ну что ты там, долго тебя ждать?» – буркнул Влад. «Сейчас», – процедил я сквозь зубы и отмахнулся от него. «А что если несколько иск опустить по орбитам?» Я стал постепенно добавлять, но некоторые из них сталкивались, и тогда структура рушилась. Пришлось регулировать скорость и очередность вращения. Удалось довести до 6, но потом структура тоже стала рушиться. Уж не знаю, это ограничение такое или моих способностей контроля не хватает. Дальше я не придумал ничего лучше, чем сделать еще 3 таких конструкции. Больше не получилось удерживать и бросить их друг за другом в скалу. Раздался взрыв, а следом за ним еще 2. В итоге в скале, когда рассеялась пыль, образовалась вмятина размером с ладонь. От нее в стороны разбегались трещины. «Ну, обычного монстра ты этим шуганешь, может даже убьешь. Почему 3 отдельных удара было? Чего в один не связал?» «Не получилось», — пожал я плечами в ответ, на что Влад нахмурился. «Хаем, а ты пробовал что-то со снежинками делать? Растягивать? Сжимать? Объединять в одну? Нет, тогда пробуй». Так и хотелось ответить: «Есть, товарищ генерал», но промолчал. «Лучше действительно попробую». Я снова ушел внутрь себя и приблизил снежинку, концентрируясь на ней. «Так, еще ближе, еще». Любопытство ради притянул еще одну и с удивлением обнаружил, что они немного отличаются. Следом проверил искры, но они оказались одинаковыми, просто обычные точки энергии. Снежинки же имели немного хаотичную структуру, как динамичный фрактал, те штуки, что стояли заставками на старых операционках, насколько помню. Энергия в снежинках как бы клубилась. Тут пришла мысль: а что будет, если в эту структуру добавить искру, или другую снежинку, но не просто поднести близко, а замешать, как тесто? Первая же попытка выдала результат: искру можно растворить и тем самым сделать снежинку мощнее. Совсем немного, но я отчетливо увидел, что интенсивность свечения увеличилась. Но продлилось это недолго, приблизительно через минуту снова стало тускнеть и вернулось к исходным данным. Перспектива все равно заманчивая, потому что минуты более чем хватит, чтобы нанести удар, только вот такое усиление требовало плотного внимания и контроля, что делало прием небоевым. Или нужно натренировать правильные рефлексы, чтобы делать это автоматически. Гораздо более интересный эффект дало совмещение 2 снежинок. Это было похоже действительно на тесто, как будто слепил 2 комка в один. Нужно как следует перемешать, чтобы они образовали единую структуру. Я выждал для проверки 2 минуты, но интенсивности не думала падать. Любопытно. Следом я совместил оставшиеся снежинки в одну, но с каждым новым добавлением задача усложнялась. Уже на 5-й стал чувствовать напряжение, а к 10-й мозг скрипел вовсю. Чувство, будто напрягаются все мышцы, хотя они сейчас расслаблены. Итогом моих действий стал светящийся шарик диаметром в сантиметр. Он пульсировал, и удерживать его было тяжело. Ощущение, что стоит отпустить внимание, и он взорвется прямо внутри меня, поэтому я не стал ждать, а вытащил его из себя и выпустил вовне. И вот здесь произошло нечто новое. Взрыва не было, но шар проплавил в скале 10-сантиметровую дырку размером с монету. «Неплохо», — прокомментировал Влад, — «только ты столько подготавливался, что я чуть не уснул. Давай, ударь этой штукой в мой щит, проверим результативность». Он отошел на 3 метров, и между нами образовалась невидимая стена, которая, тем не менее, вполне ощущалась. «Стоит сделать шаг, и ты упрешься во что-то твердое, я это буквально кожей чувствовал».